Через полчаса спелеостологи покинули офисные помещения, унеся с собой дополнительную батарею к ноутбуку и два переносных аккумуляторных фонаря с большими отражателями. Разветвленные подземные галереи привели их в просторную комнату с высоким сводчатым потолком. Ребят удивило обилие множества разноцветных тонких проводов в определенно строгом порядке и на разных уровнях, тянущихся к центру комнаты, к какому-то странному абстрактно-сюрреалистичному сооружению из трубочек, проводов и лазерных излучателей. Вслед за Александром Денис осторожно покинул шлюз, переступив порог удивительного помещения. Сразу же зашумели сервоприводы, и тяжелая металлическая дверь мягко заняла свое привычное положение. В помещении было светло, но не было видно источников света. Стены, пол и потолок были обшиты металлическими листами, создававшими экран от всевозможных излучений и магнитных полей. Александр поежился и кашлянул, выпустив облачко пара. «А здесь холодно!» Денис лишь кивнул головой, сосредоточившись на визуальном изучении абстрактного сооружения. Осмотревшись, Саша также присоединился к лицезрению совершенно непонятной ему конструкции. «Охренеть! Башку сломать можно! Это что такое?» В ожидании ответа Александр посмотрел на изумленного друга. Будто выйдя из ступора, Денис заговорил быстро и как-то излишне взволнованно. «Мне попался на глаза один документ в центральном офисе. Я-то подумал, что все это фантазии похожи на реальность отдаленного будущего, а это квантовый компьютер, созданный на базе редчайшего кристаллического артефакта, стекловидной массы, серебристого отлива», — он указал взглядом. «Вон он, подвешен в воздухе межлазерных излучателей и каких-то спиралевидных блоков. Согласно документу, по своим свойствам этот артефакт тверже алмаза». «Что-то я уже совсем ничего не понимаю. Ты объясни более проще». «В основе квантовых компьютеров лежат необычные законы квантового мира. Там, где уже привычные для нас компьютеры, затрачивая определенное время, последовательно перебирают различные варианты, квантовые способны выдать результат мгновенно. Это происходит потому, что квантовая система может находиться одновременно в разных состояниях, так называемые запутанные состояния или суперпозиции, то есть наложение различных состояний, которые с классической точки зрения не могут быть реализованы одновременно. Исследователь получает ответ при измерении параметров квантовой системы. При этом множество возможных вариантов как бы схлопываются в однозначный ответ». «Откуда ты это знаешь?» «О подобных компьютерах будущего много пишут в интернете, и я совершенно не предполагал, что их полноценное существование уже реальность. А сейчас я расскажу, что прочитал в том документе. Этот квантовый компьютер состоит из тысячи кубитов, то есть квантовых битов. Их роль выполняют электроны, локализованные в квантовых пространственных точках, ядра азота, ядра углерода и фотоны света. В данном случае кубитами являются характеристики субатомных частиц. Исследователям удалось разработать метод изолирования кубитов от внешней среды с помощью микроволнового излучения, так называемого туннелирования, чтобы это не приводило к декогеренции. Другими словами, в этом компьютере кубиты связываются воедино СВЧ-волноводом, источник которого находится за пределами этих стен. Какое-то время Александр неподвижно стоял с кислой физиономией, даже забыв о раненой ноге. Встрепенувшись, не то от холода, не то от своих мыслей, он посмотрел на своего друга. «Захватывающе интересно, но совершенно непонятно». «А что здесь непонятного? Это очень мощный компьютер. С его помощью можно взломать любой код в считанные мгновения. А это значит, любой банк, любую финансовую систему можно вывернуть наизнанку и поставить на попа». Саша улыбнулся. «Мне так захотелось съехидничать в твой адрес. Ну да ладно. Вы хотите мне сказать, что ученые, которые внезапно исчезли из этой лаборатории, сочиняли этот компьютер именно для этих целей?» Денис смутился. «Извини, пиратское прошлое вылезло наружу». «Это называется момент истины, дружище. Я работаю над этим и скоро искореню окончательно». «Ладно. Что еще было в том компьютере?» «При помощи этого компьютера проводили опыты по телепортации». Александр многозначительно вскинул правую бровь и снова уставился на сложные абстрактно-сюрреалистичные изделия. «А он и сейчас работает?» «Думаю, да». «И это у них получилось?» Денис мимодумно поднес руку к груди и тут же скривился от боли. Александр заметил перемену и озадаченно посмотрел на товарища. «Что с тобой?» «Жжется». «Что?» Саша вспомнил об артефакте, висящем на груди товарища, но что-либо предпринять не успел. Сознание отключилось само собой, будто кто-то посторонний просто взял и выключил рубильник.